В газетах пишут о начавшемся наступлении. Но нас это не касается. До катастрофы, которая случится и изменит навсегда порядок вещей, еще 8 часов. Целых 8 часов беззаботного неведения в мире, которого больше не будет. Ничего не предвещает беды. По телевизору показывают выступление какого-то защитника природы. Он почти вопит и постоянно отбирает микрофон у журналиста, требуя немедленного прекращения истребления редкого вида малазийских питонов, из которых, оказывается, делают сувенирные ремни и сумочки. Ты мечтательно говоришь о том, что не прочь заиметь одну такую сумочку из этого самого питона. Я смеюсь. Мы лежим в кровати, курим, смотрим в потолок, говорим о разных мелочах. Вот так мы и встречаем конец света. В обнимку, разговаривая о питонах и сумочках. «Ты как?» «Жива». Энн поправила растрепанную челку, немного погодя спросила. «Сам как?» Дрожащими руками я обследовал свою многострадальную голову. Один из этих выродков хорошо приложился по ней, чтобы вырубить меня. «Нормально. Сотрясения и перелома нет. А рана заживет. Жить буду». «Отлично», — кивнула она. «Тогда пошли». Я довольно быстро сориентировался на местности. От курса мы почти не отклонились. Выродки утащили нас в глубину мегаполиса, невольно сделав нам тем самым одолжение. Провели через первый рубеж, печально известный огромным количеством людоедов. Тем лучше. До бездны, не люблю, конечно, загадывать, но все же идти часа 3-4. Мы быстро преодолели 2 полуразрушенных здания и уже через четверть часа вновь вышли к нужной дороге. Пыльная серость, густая, похожая на туман, щедро размазалась по пустынным улицам, заражая все в округе своей унылостью. Мы пробирались по центральной дороге, благоразумно решив, что идти узкими переулками, таящими в своих недрах все что угодно, небезопасно. Молчали, боясь потревожить здешнее кладбищенское упокоение. Тишина этого гиблого места была нарушена лишь 2 раза. Первый раз, когда с одной из многоэтажек обрушился от всепожирающей ржавчины громоотвод, и второй, когда я, уворачиваясь от летящих вниз металлических осколков, помянул недобрым словом всех святых. Энн, оказавшись по счастливому стечению обстоятельств на другой стороне улицы, лишь недовольно покачала головой. За маской безразличия на ее лице я без труда разглядел первобытный испуг. Я и сам чувствовал себя не в своих штанах. В небе плясали угловатые вытянутые тени. Сквозь свинцовую пелену облаков мы так и не смогли разглядеть их владельцев. Птицы или просто игра света? В призрачной тишине что-то звякнуло. Энн хотела что-то сказать, но я сделал ей знак замолчать. Брови ее тут же сдвинулись, она нахмурилась, но смолчала. Разумно. Не время сейчас показывать свой характер и свои коготки. Впереди что-то шевельнулось. Что-то большое, в полумраке оказавшееся каким-то жутким монстром. Нет, не монстр это, успокоил я себя. Если был бы монстром, то давно уже напал. Тогда что? Может, ветер какую-нибудь тряпку качает? «Артур!» — позвал голос из темноты. От неожиданности я аж вздрогнул. «Кто там?» — стараясь унять дрожь в голосе, спросил я. «Ты все-таки пришел. И ты, Энн, я так рад вас видеть!» «Откуда ты знаешь наши имена?» — крикнула Энн в темноту. Она тоже испугалась. «Я знаю все», — тихо сказал голос, а потом рассмеялся. Смех этот был печальным, как смеются над всплывшими в памяти шутками давно погибших друзей. «Я выйду на свет. Познакомимся». «Признаться честно, я ожидал увидеть все, что угодно. Может быть, разумного людоеда, может быть, Эбера, хотя и голос был явно не его, даже пьяного Джимми. Но вышел старик, седой как мел, с такими бездонными опустошенными глазами, что мне невольно захотелось упасть и заплакать. Едва ли я смог выдержать и секунды его тяжелого, как вся вселенная, взгляда. Но только сейчас я понял, что было что-то в этом старике весьма странное. Может, рост? Да, невысокий, даже низкий. Но не то. Мало ли на свете низких стариков. Видел я еще и не таких. Лицо? Да, верно. Лицо. Я поднял взгляд, чтобы украдкой изучить старика. Я торопел. Святые небеса! Да ведь это и не старик. То есть старик, как положено, с седой бородой и не менее седыми клочками длинных спутанных волос. Но лицо... Это было лицо 10-летнего мальчика. И даже морщины не смогли скрыть остатки юношеских черт. «Ты... вы...» — заикаясь, начал я. Старик-ребенок улыбнулся. Я некоторое время собирался с мыслями, потом все же спросил. «Сколько вам лет?» «Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Патрик, и я тут живу, практически около бездны. А лет мне 11. Позавчера был день рождения. Думал, вы как раз к празднику подоспеете». Старик-ребенок пожал плечами. «Но ничего, не беда. Главное, что пришли. Живые и здоровые». «Что происходит?» — вышла из ступора Энн. «Давайте я все объясню». Патрик махнул нам рукой. «Только пройдемте ко мне в укрытие. Скоро дождь будет. Не намокнуть бы». По взгляду Энн я понял, что она пытается перебороть смятение. Я и сам пребывал в странной растерянности. Разум говорил, что идти неизвестно куда с незнакомцем, по крайней мере, глупо, если не опасно. Но сердцем я чувствовал, что вреда он нам не принесет. «Ну, пойдемте», — поторопил нас Патрик, и мы двинулись следом. «Вы видите сны. Ты, Артур, и ты, Энн. Для этого и пришли сюда. Вы можете говорить, что это не так, и найдете 1000 других причин для своего путешествия к бездне. Но причина на самом деле всего лишь только одна. Вы видите сны. Что же в них такого необычного? Ведь все видят сны?» — осторожно спросила Энн. Патрик мягко улыбнулся. «Но не все видят сны о прошлом». Мы с Энн переглянулись. «Ты, Артур, решил, что сходишь с ума. И в самом деле, если думать, что тебя посещают воспоминания, которых не было. Город. Ты ведь его совсем не помнишь?» «Откуда ты все это знаешь?» — пораженный спросил я. Патрик вновь улыбнулся. Эта мудрая улыбка старика на лице 11-летнего мальчика испугала меня и одновременно расположила к себе. Так улыбаются пожилые люди, видя, как совсем еще маленькие люди играются и шалят. «Я много чего знаю. Оттого и седой весь. Тяжела ноша», — Патрик тяжело вздохнул. «Но ничего, недолго осталось». «О чем ты?» — спросил я, искренне не понимая слов Патрика. «Попытаюсь объяснить. Садитесь, будет долгая история. Но я постараюсь рассказать кратко». Мы сели. Я на колченогий стул, Энн на край журнального столика. В напряженной тишине голос старика гипнотизировал. «Случившаяся катастрофа принесла нам множество бедствий. Гибель людей, разруха, бездна, которая отделила нас от остального мира. Никто не может ее преодолеть. Это наш крест, наша кара за грехи. Апокалипсис также отобрал у нас самое ценное — нашу память. Конечно, мы не забыли, как держать ложку, как говорить, не забыли даже, как стрелять из оружия. Ох, уж лучше бы это. Но память о прошлом, том прошлом, которое было до катастрофы, она исчезла. Лишь у избранных эта память проявляется в виде снов. Как, например, у тебя, Артур, в виде города и парка». Патрик пристально посмотрел на меня. «Или как у тебя, Энн, в виде знакомого силуэта лица, который ты не можешь вспомнить». Патрик перевел взгляд на нее. «А вы, кстати, ничего еще не вспомнили, пока шли сюда?» Патрик загадочно улыбнулся. «Что мы должны были вспомнить?» — в один голос спросили я и Энн. Патрик махнул рукой. «Ничего, вспомните позже. Вы ведь за этим сюда явились». «Я отдам вам свою память. И память других людей. Нет сил нести такую ношу». «О чем ты?» «Не перебивай. Слушай. После случившегося люди потеряли память, но она не была утрачена навсегда. все, что когда-либо случалось в жизни всех людей, все, что они пережили, доброго и плохого, весь их жизненный опыт и знания, все находится вот здесь». Патрик показал на свою голову. «Что?» «Сам не знаю, как это произошло. Помню только, что после катастрофы я очнулся стоящим почти у края бездны. Пока добрался до безопасного места, 4 раза терял сознание. Так было гадко и невыносимо тяжело. За один день весь этот объем информации, эта вселенская глыба, иначе и не назовешь, что оказалось в моей голове, превратила меня в старика. Я знал, что рано или поздно вы оба придете ко мне. Я ждал, из последних сил верил, что вы придете. И вы успели, потому что еще чуть-чуть, и тогда человечество навсегда бы сгинуло в небытие, в бездну. Патрик, я не совсем понимаю. Ты хочешь отдать всю память мне? Но зачем? Ты должен вернуть ее людям, — ответил старик слегка раздраженно. Чего тут непонятного? А потом надолго о чем-то задумался. Под самый нос пробубнил себе. Иногда мне кажется, что это знак. Господа Бога или еще кого-то, кто живет там, на небе. Знак Создателя. Потеряв всякое терпение, он отобрал у нас то, чем мы никогда не пользовались. Нашу память, наш тысячелетний опыт. Ведь сколько войн можно вести? Достаточно одной, чтобы понять, что убивать — это неправильно. Но мы продолжали вновь и вновь наступать на одни и те же грабли. И оградил нас бездной, тем, что ждет нас впереди, если не одумаемся. «А как же...» — начал я, нарушив затянувшуюся тишину. Но Патрик тут же меня перебил, предвидя вопрос. «Не переживай, ты не постареешь. Я научился архивировать эту информацию. В своей голове я этого уже сделать не смогу. Объем занят под завязку, сам понимаешь. А вот передать тебе архив удастся. И он не причинит тебе вреда. Это как с компьютерными файлами. В обычном состоянии они могут занимать очень большой объем. Но если их архивировать, то места будет больше. Понимаешь?» Я кивнул головой. «А как передать это все людям?» Патрик пододвинулся ко мне, положил на плечо руку и тихо произнес. «Ты найдешь способ. Слушайся своего сердца».